Эмиль Верхарн, начало 20 века. Мятеж. Поближе к микрофону немножко, пожалуйста. Мятеж. Туда, где над площадью нож гильотины, где рыщут мятеж и набат по домам, мечты вдруг безумные. Там бьют сбор барабаны былых оскорблений, проклятий бессильных, раздавленных в прах. Бьют сбор барабаны в умах. Над крышами вырвалось мстящее пламя, и ветер змеистые жало разнес, как космы кровавых волос. Глядит циферблат колокольни старинный с угрюмого неба ночного, как глаз, чубьет предназначенный час. Все те, для кого безнадежность надежда, кому вне отчаяния радости нет, выходят из мрака на свет. Бесчетных шагов возрастающий топот, все громче и громче в зловещей тени, на дороге в грядущие дни. Протянуты руки к разорванным тучам, где вдруг прогремел угрожающий гром, и молнии ловят излом. Безумцы, кричите свои повеления, сегодня всему наступает пора, что бредом казалось вчера. Зовут и набат, в мои ломятся двери, удары прикладов качают окно. Убивать, умереть все равно. Зовут и набат, в мои ломится дверь. Убивать, умереть все равно. Из города Донецка Юрий Черепахин. Я спою песню на стихи Феликса Кривина «Мысль». Нерешительно, робко и словно боясь, что ее истолкуют превратно. Мысль выходит из дома, где она родилась, и не помнит дороги обратно. И блуждает она в суматохе толпы, все кого-то зовет, окликает, и стучится в чужие неприступные лбы, но ее никуда не пускают. И смеется над ней проходящий народ, никому она здесь непонятна, и привратники гонят ее от ворот, те, что мысли толкуют превратно. Вдруг распахнуты двери, запреты сняты, вдруг колоссы грянули громом, ей велейшие под ноги стелют листы, и она в каждом доме как дома. И забились сердца, и улыбки зажглись, все довольны, и все идеально. Вам она незнакома, прекрасная мысль, но теперь она слишком банальна. Песня называется «Сцены из жизни времен Бориса Пастернака». Свеча горела на столе, свеча горела, рука скользила по листу, перо скрипело, и в законной синеве, взметая иней, шуршали скатами какие-то машины. Морозный ветер пробегал по снежным кочкам, весь город каменный пугался звуков ночи. Так было холодно земле под снегом белым. Свеча горела на столе, свеча горела. И кто-то ждал, закрыв глаза, ладонь на сердце. Сейчас вот скрипнут тормоза и хлопнет дверца, и шаткий пол под сапогом застонет туго, и дверь заходит ходуном от злого стука. Свеча горела на столе, свеча горела. Откуда знать ей, обращая в пламя тело? Про стук колес, про лай собак, про пересылки, и что она чуть ярче лагерной коптилки. А в комнатушке пахло воском и махоркой, на стуле платьице, а рядом гимнастерка. У изголовья точно ангел в тоге белой. Свеча горела на столе, свеча горела. Пусть говорят, своя рубаха ближе к телу, и с той поры годов немало пролетело. Им повезло, их судьбы не подшиты к делу. Теперь светло, теперь тепло, свеча сгорела. Из города Харькова Алексей Пугачев. Непосильный вес через зной и снег, я несу свой крест, да не на спине, толь попутал бес, Бог ли наградил, я несу свой крест, да не на груди, я его несу в сердце глубоко, мне не страшен суд, страшен Рубикон. Эй, голубок конь, вскачь, неси меня, чтобы глубоко боль в груди унять. И я гоню коня, грусть гоню с лица, только не унять, больно колется. А когда крест, поднимаю взгляд, всюду вижу крест, я на нем распят. Бог ли наградил, или попутал бес, что там впереди? Да все тот же крест, до скончания лет мне его нести, не жалею, нет, крест мой, это ты. Спасибо. Музыки из города Донецка Рустем Султанов. Азербайджанский поэт Мирвари Дильбази. Вдохновение. Всегда одним, всегда таким я представляю образ твой. Над креслом вечер словно дым, и ты с поникшей головой. И кажется, что сны пришли, и кажется, что дремлешь ты, и две морщины пролегли на лбу твоем, как две черты. Твое лицо утомлено, считает вся твоя родня, что ты уснул давным-давно. Но нет, не обмануть, не обмануть меня. Скользнула муза, верный друг, и озарилось твое лицо. А может, в юность в этот миг перенеслись мечты твои, и напоил тебя родник из первой девичьей любви. Тебя сейчас напрасно звать, ты не внимаешь ничему, и вам двоим всю ночь не спать, тебе и сердцу твоему. Твое лицо утомлено, считает вся твоя родня, что ты уснул давным-давно. Но нет, не обмануть, не обмануть меня. Скользнула муза, верный друг, и озарилось твое лицо. Последний в доме гаснет свет, ночная мгла, ночная тишь, и до зари лишь ты, поэт. Один горишь, один горишь. Твое лицо утомлено, считает вся твоя родня, что ты уснул давным-давно. Но нет, не обмануть, не обмануть меня. Скользнула муза, верный друг, и озарилась твое лицо. Твоя песенка называется «Песня про невест». Едут, едут бледные невесты, едут, едут прямо под венец. Ждите, мама с папою, радостных известий, как лелеет доченьку заботливый скупец. Только Настя, словно лебедь-птица, белокрыла в блеске эполет. Ветреной красавице не остановиться, графы и поручики, а милого все нет. Ветреной красавице не остановиться, графы и поручики, а милого все нет. Плачут, плачут бледные супруги, мажут тушью мокрые платки. Губы их накрашены, груди их упруги, мысли их доходят аж до гробовой доски. Только Настя, словно лебедь-птица, белокрыла в блеске балет. Ветреной красавице не остановиться, замы и начальники, а милого все нет. Ветреной красавице не остановиться, замы и начальники, а милого все нет. Едут, едут бледные старушки, едут, едут в свой последний путь. Дочки их красавицы, дочки их дурнушки, женихам склоняют головы на грудь. Настя, Настя, ты ли это Настя? Ты ли фея прежних добрых лет? Сколько было выстрелов, сколько было страсти, а милого-то не было, а милого-то нет. Сколько было выстрелов, сколько было страсти, а милого-то не было, а милого-то нет. Едут, едут бледные невесты, под венец. Вторая песенка без названия. А помнишь этот мир? Сквозь детский смех и слезы, когда в полжизни день и с неба потолки, как холодно идти по белому морозу, как хочется тепла родительской руки. Как холодно идти по белому морозу, как хочется тепла родительской руки. Но юность захлестнет волной тугой и звенящей, когда есть жажда жить, и мы так хороши. Как холодно нам ждать любви неприходящей, как хочется тепла единственной души. Как холодно нам ждать любви неприходящей, как хочется тепла единственной души. И век бы нам любить, но мы взрослей, мы старше. И вот опять души волнения сильны. Как холодно нам жить, когда играют марши. Хочется тепла единственной страны. Как холодно нам жить, когда играют марши. Как хочется тепла. Светлана Ветрова. Песня Никитина и Самойлова. Вдруг странный стих, вдруг странный стих во мне родится. Я не могу его поймать. Какие-то слова и лица. Время тает, а не длится. Нет, невозможно научиться себя и ближних понимать. Вдруг странный стих во мне родится. Я не могу его поймать. Какие-то слова и лица. Время тает, а не длится. Нет, невозможно научиться себя и ближних понимать. И жалко всех и вся. И жалко закушенного полушалка, когда одна вдоль дюн бегом душа несчастна. красная кричалка. А перед ней взлетает чайка, и больше никого кругом. Хватит плакать, распахни глаза пошире, посмотри, какая в мире тишина. Солнце сыплет разноцветные смешинки, и от них у всех кружится голова. Все на свете пройдет, отболит, отомрет, отзвенит, как струна где-то оборвется. Надо много хотеть, все на свете уметь, надо очень стараться успеть. Ни о чем не грустить, все забыть, все простить. Мало дней нам дано, чтобы обижаться. Надо много хотеть, все на свете уметь, надо очень стараться успеть. Слышишь, слышишь, где-то тихий колокольчик. Слышишь, слышишь, как он весело звенит. Словно звонко где-то девушка хохочет. Птица счастья издалека к нам летит. Что печалит тебя, пожалей же себя. Ты же знаешь, былое не возвратится. Надо много хотеть, все на свете уметь, надо очень стараться успеть. Ни о чем не грустить, все забыть, все простить. Мало дней нам дано, чтобы обижаться. Надо много хотеть, все на свете уметь, надо очень стараться успеть. Вспи, покуда солнышко еще не встало, спи, покуда в дворе еще темно. Верь, что сбудется все то, о чем мечтала. Птица счастья села на твое окно. Предоставляется Эдуарду Драч, город Днепропетровск. Сегодня в этот бардовский праздник хотелось бы незлым тихим словом вспомнить старинный бардовский стиль, который господствовал на Украине несколько веков тому назад. Итак, дума про Богдана. У жовтих степах і солоних шляхах лежала окута ярмом Україна. В чужацькій неволі, неначе в пітьмах, бриніла на волю, як зірка надія єдина, і вітер злим подихом степ шматував, розносив, мов вогники, згасші сили. Крутилася куля, дзвенів ятаган, і голови знову козацькі летіли. На волю народ у боях здобував, і щастя було вірною долею дане. Та й ворог не спав, скаженів, лютував. Ой, як було тяжко, Богдане, Богдане! Дули вітри на Вкраїну, суходолу та із моря роздував шалений вітер, попіл навкруги. Прилетіло разом з вітром нам країну люте горе, круками злетілись нам країну вороги. Прилетіло разом з вітром нам країну люте горе, руками злетілись вороги. І казав Богдан в туднину: «Ей, чи згасли наші сили? Чи не досить крукам чорним пити кров з полів? Чи не досить чути стогін і стогнати від безсилля, дивлячись на сльози гірки наших матерів? Чи не досить чути стогін і стогнати від безсилля, дивлячись на сльози гірки наших матерів?» Ой, Богдане, ти, Богдане, ти усіх вів за собою, всіх, хто щастя Україні рідні марив дать. Геть летіла клята шляхта, прапор знову звав тобою, і несли нас наші коні щастя добувать. Геть летіла клята шляхта, прапор знову звав тобою, і несли нас наші коні щастя добувать. Бусин и Шинкаренко. Бусин Михаил, Шинкаренко Сергей, город Харьков. Раз. Объявишь. На стихи Владимира Кострова. Луна протягивает руки, былинки в поле шевеля, она меня со всей округи смурные лаю кобеля. Рыдает выпь, лечу, как птица, не муж законный, не жених. Спешу в последний раз напиться из окаянных глаз своих. Не родниковой первородной, а полной страсти и беды, той подколодной, приворотной, почти бессовестной воды, той подколодной, приворотной, почти бессовестной воды. Наперекор стыду и страху я у судьбы любовь краду. В твои ладони, как на плаху, седую голову кладу. Как дождь веселой брагой брызжет лихая песня соловья. И ведьмой в древнем чернокнижье судьба записана моя. Но как прекрасно, как отважно тобой душа моя больна. Какая ночь, какая жажда, какая полная луна, какая ночь, какая жажда, какая полная луна. Дуэт из города Коммунарска «Смирновы». Конкурс исполнителей. Юноморец Сергей Никитин «На этом береге». На этом береге туманном, где память пахнет океаном, и смерти нет, и свет в окне. Все влюблены и все крылаты, и все поют стихи Булата. На этом береге туманном и смерти нет, и свет в окне. На этом береге туманном и смерти нет, и свет в окне. На этом береге зеленом, где дом снесен и вспыхнул кленом, и смерти нет, и свет в окне. Все корни тянутся к свободе, и все поют стихи Володи. На этом береге зеленом и смерти нет, и свет в окне. На этом береге зеленом и смерти нет, и свет в окне. На этом береге высоком, где бьется музыка потоком, и смерти нет, и свет в окне. Царит порука круговая, и все поют не уставая. На этом береге высоком и смерти нет, и свет в окне. На этом береге высоком и смерти нет, и свет в окне. На этом береге туманном, на этом береге туманном, на этом береге зеленом, на этом береге зеленом, на этом береге высоком, на этом береге высоком. Ну, вызывается Гуцева Алла, город Винница. Я спою песню Веры Матвеевой «Танцовщица». Танцовщица в зеленом платье все замереть старается в полете. Ее пуанты прошивают сердце, как очереди пулемета. Все разбегается она и разбегается, стремительно летит и опускается. Ее земля накрепко привязала, мелькает в воздухе зеленой веточкой. Танцовщица, испуганная девочка, на сцену выбежавшая из зала. Зачем же ты сюда из детства? Скажи, что означает это бегство? Ты полутень, полунамек надежды, зеленая танцовщица, ответствуй. Но разбегаешься ты и разбегаешься, стремительно летишь и опускаешься. Тебя земля ревниво привязала, не улетишь, зеленый огонечек. Тебя погасит участь одиночек, безликое непонимание зала. Пока ж, набрав травы на платье, ты все стремишься замереть в полете. Thank you. Дорожко, город Харьков. Эта песня называется «Посвящение Дон Кихоту», и написана она 6 лет назад. Раньше я из боязни не объявляла посвящение. Я думаю, что сейчас настала пора объявить, кому эта песня посвящена, тем более, что именно эти люди способствовали перестройке. Песня посвящена Генриху Алтуняну и в его лице всем узникам совести, попавших в брежневские тюрьмы и лагеря. Поближе к микрофону, пожалуйста. Когда бесплотной легкой тенью я припаду к стене глухой, к тебе придет ли облегчение, придет ли хоть на миг покой? Ах, от кого же ждать ответа, коль отвернулся Бог от нас, и перечеркнуты рассветы тугими прутьями окна, когда бессонными ночами молитвы вознесу к нему, мой друг убавится ли печали в твоем с решетками дому? Кто вечной памяти достоин и в дар кому сплести венок? Ведь каждый ратник, каждый воин еще до битвы изнемог. Так почему в лучах заката, так для чего в лучах зари блестит твой шлем, сверкают латы, и меч неистово горит? И все согласней год от года живут надежду затая, моя бессонная свобода, свобода горькая твоя. Ну, приглашается Шифрин, исполнитель из города Донецка. Александр Аркадьевич Гинзбург, старательский вальсок. Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладом на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль, ни к пустыне, ни к полюсу холода, ни на катере к этакой матери. Но поскольку молчание золото, то и мы, безусловно, старатели. Промолчи, попадешь в богачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И не веря ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза, сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Где теперь крикуны и печальники откричали и сгинули с молоду? А молчальники вышли в начальники, потому что молчание — золото. Промолчи, попадешь в первачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И теперь, когда стали мы первыми, нас заела речей маята. Но за всеми словесными перлами проступает пятном немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Мы-то знаем доходней молчание, потому что молчание — золото. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи. Соглашается Владимир Скопцов, Донецк. Песня называется «Рассуждение о погоде» или «Хоровая песня группы провинциальных пессимистов». Как климат наш меняется, теперь не то, что прежде. Зимой вдруг потепление, а летом снегопад. И дружно дворники метут, но веники все те же. И машут вроде чаще, и тот же результат. И машут вроде чаще, и тот же результат. Гидромедцентр привычно врет, вселяя в нас надежды. Но лишь подтаяли снега, метели тут как тут. Меняет метлы управдом, но дворники все те же. И даже новою метлой по-старому метут. И трижды новою метлой по-прежнему метут. Переполох и суета царят в бюро прогнозов. Что говорить, как угадать, где лето, где зима? В столице оттепель пока, в провинции морозы. А на дороге впереди по-прежнему туман. А на дороге впереди по-прежнему. Из клуба песенной поэзии Дома ученых города Харькова исполняют на стихи Лорки песню о горьком корне. На свете есть горький корень, и тысячи окон зорки. Нельзя и рукой ребенка разбить водяные створки. На свете есть горький корень, и тысячи окон зорки. На свете есть горький корень. И тысячи окон, куда же, куда идешь ты? Есть небо пчелиных пурги, прозрачная битва роя. И горький тот корень горький. Есть небо пчелиных пурги, и горький тот корень горький. Есть небо пчелиных пурги. И горький тот корень, с изнанки лица в подошвы, стекает осадок боли, и ноет обрубок ночи, со свежей слезой на споле, с изнанки лица в подошвы, стекает осадок боли, с изнанки лица в подошвы. Стекает осада, любовь моя, враг мой смертный, грызи же свой горький корень, любовь моя, враг мой смертный, грызи же свой горький корень, любовь моя, враг мой смертный, грызи же свой горький корень, любовь моя, враг мой смертный. Игнатенко, город Одесса. Горизонтальная страна, определительная мимо. Здесь вечно несоизмерима диагональ и сторона. Зачем тебе свобода, безумная душа? Или оправа тела тебе не хороша? Зачем тебя дерзает сомнений горький хрой? Иль мало ты избита завистливой молвой? Иль мало ты избита завистливой молвой? Зачем желаешь славы, но для нее рабка? Зачем по вертикали стремишься в облака? Иль там твоя обитель покинута тобой? На мое тело бренное заменена судьбой. На мое тело бренное заменена судьбой. Уйдешь, не собираюсь держать тебя века. Ну а пока моя ты, пока, пока, пока. И спей до дна, быть может, там истина, а мне оставь себя хоть в чем-то на этой стороне. Оставь себя хоть в чем-то на этой стороне. Андрей Захаров, а сейчас 15-летний Голобородько из клуба «Товарищ гитара», город Харьков. Те, кто целый мир уже объездили, с завистью ко мне не возгорят. Я бегу за временем и песнями, а оглянуться некогда назад. Я не жду, чем жизнь меня порадует, перед ней не чувствуя вину, потому то наверху, то падаю, но руки на подать не тяну. Потому-то наверху то падаю, но руки на подать не тяну. Те, кто метит в гранды, в боссы, в лидеры, могут в злобе волосы не рвать. Слишком много жаждущих мы видели приступом высоты штурмовать. Многие прельщаются вершинами, вот и я довольствоваться рад, только не пригорками аршинными, а горами, что наверх манят. Только не пригорками аршинными, а горами, что наверх манят. Те, кто бьется, мучится над тайнами, я у вас не забираю хлеб. Хоть и тешусь мыслями случайными, вот бы что-то разузнать и мне. Если выбрать путь придется заново, мне заменят тысячу фортун. Те, кто там, где трудно, не обманывал, круг друзей и шесть гитарных струн. Те, кто там, где трудно, не обманывал, круг друзей и шесть гитарных струн. У кого за сердцем зависть спрятана и душа дырявая насквозь, как бы ни была она заплатана, стать честнее вам не удалось. Ничего я вам не посоветую, каждый нынче сам не лыком шит. Знаете ли, что песню недопетую время все равно не заглушит? Знаете ли, что песню недопетую время все равно не заглушит? Песня называется «Бесплатный концерт». Много раз повторяла жена моя мне довод старый и очень понятный, что не стали бы те, кто сегодня в цене, распевать свои песни бесплатно. Поздно ночью бывает, с концерта придешь и к жене угодишь на расправу. Где ты был целый день, снова пел не за грош, в результате ни денег, ни славы. Я жену уверяю, что вовсе не вру, говорю ей известно любому, что я денег за песни свои не беру и не трачу рубля на любовниц. А она мне твердит про развод на суде, спился сын, неухожена дочка. С кем ты шляешься вечно, неведомо где, а домой ни рубля, ни цветочка. Мне одна, говорю ей, награда нужна, уважение, да и только. А она оскорбляет да грош вам цена, что рубля за билетик не стоит. Про аншлаг мне соврать ты стараешься зря. Три старушки вас слушала в зале. Вот Высоцкий имел мерседес, говорят, а тебе и мерси не сказали. И вообще ваше дело утратило смысл, ведь на каждого зрителя в среднем развелось, как бактерий во время чумы, 5 поэтов и 6 министрелей. Дом советов, жено, у меня голова, хоть она и права, ну да ладно. Вновь за песни рубля не потребую с вас, и еще раз спою вам бесплатно. Выступит Секретарев, город Винница. Песня называется «Холостяк». Погодка выдалась так-сяк, субботняя погодка. На выходные, как всегда, то ветер, то дождит. Идет бульваром холостяк, тверда его походка и белизна его манжет и непреклонный вид. На нем красуется пиджак заветного фасона и галстук в стиле Ливерпуль, давнишняя мечта. Ах, все бы девочки с ума сошли, определенно, пройдись он 20 лет назад по этим же местам. Но 20 лет тому назад, когда мы вышли в космос, пилотчим мать опять слегла, а брату было 6. И он на свой второй разряд лишь битловские космы мог отпустить до самых плеч, худых и твердых плеч. Но время выровняло все, и горя нет в помине. Он выжил, выстоял, отдал сполна и до конца. Идет бульваром холостяк, как ледокол в пустыне. Мир постарел на 20 лет, а он еще пацан. Идет бульваром холостяк, как ледокол в пустыне. Мир постарел на 20 лет, а он еще пацан. Ц. Автор Денисов, город Ужгород. Микрофона. Я вам спою песню об Австралии, так она называется, ну что-то из жизни попугаев. Песня появилась после моих споров с дочерью, как жить птицам в клетке или на воле. На жердочке двух попугаев мордочки насвистывают, щелкают, висят вниз головой. Волнистые, пятнистые, горластые, цветастые, как будто в клетку сунули букетик полевой. Ай да в Австралию, даешь Австралию, нас ждет экзотика и океан. А то, что в клетке мы, это аномалия, свободу узникам заморских стран. Как только налетаются, присядут, размечтаются, неплохо бы в Австралию слетать хоть на чуток. Но вдруг грустнеют мордочки, кто нам откроет форточку, и как нам юг разыскивать, а может быть восток. Ай да в Австралию, даешь Австралию, нас ждет экзотика и океан. А то, что в клетке мы, это аномалия, свободу узникам заморских стран. Зеленому Аркадию сказала как-то радио, а в общем и не радио, оживший там сверчок. Вы с Дунькой зря стараетесь, вы сразу потеряетесь, сидите и не дергайте на форточке крючок. Ай да в Австралию, даешь Австралию, нас ждет экзотика и океан. А то, что в клетке мы, это аномалия, свободу узникам заморских стран. К чему вам приключения и с ними огорчения, когда в кормушке вкусные овсянка и пшено?

каким ты будешь? Настоящий человек. Похожи ли мы хотя бы немного на тебя? Прости, что я пишу в твой 31 век. Уж очень хочется увидеть там себя. Каким ты будешь непременно молодым? И не угаснет жизни пламенный накал. А я не сед, ты знаешь, это просто дым. Такое время ты, наверное, читал. О чем там пишут, так охота посмотреть. Как объясняют эту нашу круговерть. А вы б смогли в горящем танке умереть. Ах да, не знаете вы, что такое смерть. Я понимаю, я наивен, я смешон. Представить трудно вашу жизнь через века. Ах, право, может быть, я лезу на рожон. Но ведь без этого не обойтись пока. Каким ты будешь, будет время, напиши. Хотя бы кратко, не люблю банальных слов. Твое письмо спасением будет для души, как индульгенция для откупа грехов. Я буду ждать твое письмо через века. Каким ты будешь, настоящий человек? Прости за дружеское, братское пока. Пиши по адресу Москва, 20 век. Прости за дружеское, братское пока. Пиши по адресу Москва, 20 век. Марченко, Киев. Александр Марченко. Ползу под пулями, стою под пистолетом, теряю мачты, звезды, смыслы, дружбы, цели. Оно не снится, я придумал это затем, чтобы сказать на самом деле. Сказать, как спеть, и будет песня так проста, как я сейчас от головы до пят. Роди мне мальчика, чтоб стал, кем я не стал. Роди мне девочку, похожей на тебя. Роди мне мальчика, чтоб стал, кем я не стал. Роди мне девочку, похожей на тебя. Ты видишь, гордые уже упали ниц, а щедрые уже дают взаймы. У райских птиц, гляди, хвосты опалены, и мопсы комнатные все легавыми. Пускай я глуп, и у меня пускай дела табак или совсем труба. Роди мне мальчика, чтоб стал, кем я не стал. Роди мне девочку, похожей на тебя. Мне 1000 лет, мне 8000 строк. Вокруг земли моей имен твоих кольцо. Твоя обитель — все, что вдоль дорог. Твое объятие — встречный ветер в лицо. Как это вечно пасть во прах и прорастать кокосом в джунглях и колючкою в степях. Роди мне мальчика, чтоб стал, кем я не стал. Роди мне девочку, похожей на тебя. Роди мне мальчика, чтоб стал, кем я не стал. Роди мне девочку, похожей на тебя. Сергей Орловский, Днепропетровск. Весенние раздумья. Вот и Днепр словно спящий прозрел, и снега обнажили весну. Я смотрю на бунтующий бег, и как почка весной я расту. А деревья шальные стоят, тянут силу ожившей земли. Но еще рыболовы сидят, удят рыбу, удят грезы на льдинах свои. На косе среди воды мужичок, он свободен, видать, отпускник. И собака шальная при нем, Она бегает, лает, шумит. Ах, речная вода, волшебство, в каждой капельке жизни тепло. Будет паводок, мы его ждем, но уж сколько воды утекло. И от Киева воды пришли, как нам знать чистоту их судеб? Ходят в городе слухи свои, быть как будет, я врос в этот брег. И отсюда уж мне никуда отступить ни на шаг, ни на час. Я встаю, как опора твоя, ты, земля моя, веришь ли в нас? Я встаю, как опора твоя, ты, земля моя, веришь ли в нас? В это трудное время растем, в этот сложный и атомный век, но мы гордую ношу несем. Человек был и есть человек, и не сбросить нам этот свой груз, хоть свободы мы все сыновья. Я люблю эту землю окрест, кто-то скажет, что верующий я. Что же верую и не стыжусь, что в себе эту землю ношу? Я родился и вырос я в ней, и как верить ее лишь спрошу. Но над Богом своим не глумлюсь, не даю ему пышущих клятв, образам я земли поклонюсь. Ты мой Бог, земля, веришь ли в нас? Образам я земли поклонюсь. Ты мой Бог, земля, веришь ли в нас? И участник вчерашнего конкурса, автор Елена Маркова, Киев. Одиночество среди толп людей, горше горя нет потерять друзей. Нет друзей, зато есть товарищи. Есть приятели, есть знакомые, для твоей судьбы невесомые. Как дела твои, им и дела нет, зададут вопрос и не ждут ответ. Задают вопрос, смейся им в лицо, вспоминая пусть удивляются. Прячь глаза, в них боль вытесняет все, даже если рот улыбается. Ведь печаль твою не поймет никто, лучше песни пой, а не можется. Так поди прими горькой два по сто, душу отведешь, боль отложится. Не обязан ты никому ничем, радость и беду делить незачем, а делить-то их очень хочется. Вдруг не выдержишь одиночество. Автор Нечипаренко Александр.